Глава 60. К декабрю Евгений заступил на должность городского головы, проводив на заслуженный отдых своего предшественника. Мы начали гулять, как раньше при нашем знакомстве, ранним утром, а вечерами он приезжал к нам на ужин. А потом, пропав на пару дней, напугал меня своим отсутствием. И успокоился я только, когда прибежал мальчишка, чтобы сообщить, что его вызвал в Троицк отец. Паренёк был страшно напуган, что ему надерут уши, потому что прийти он должен был в первый же вечер. И я еще крепче почувствовала страх потерять Евгения. Но продолжала откладывать беседу с Осипом, на которой настаивал Евгений. Он хотел сам сделать это, но я не позволяла, потому что раз сама имела договоренность, то и разрушить все должна была своими руками. За вечерним столом Авдотья и Анна, ставшие уже и Осипу, и нам с Лидией будто родственниками, шумно рассказывали что-то, делясь новостями из мастерской. И я заметила вдруг, что Пётр с Аннушкой пересматриваются. Она стыдливо поднимает на него глаза, а, поймав его взгляд, тут же краснеет. Сначала, вспомнив обо всем, что узнала она с ним, решила поговорить с Аннушкой, предупредить, что вести себя с этим непомнящим ничего товарищем стоит очень осторожно. Но потом приняла решение просто намекнуть ей, что подпускать к себе Петра не стоит, а ежели начнет руки распускать, моментально сообщить мне. Зима подошла к самому порогу, любезные мои друзья. В привычной уже нам восторженной манере однажды вечером завела разговор Лидия. Уговор был, что живу я здесь до осени, а я задержалась до холодов. Балунка на ее коленях подняла голову, будто поняла, что хозяйка задумала что-то недоброе. Надо сказать, что животные Лидии на деревенских харчах раздобрели, стали вальяжными и степенными. Если Жану, собачке, по возрасту внешне напоминающему свою хозяйку, и правда лет было немало, то молодой кот уже стал настолько ленивым, что был замечен лежащим возле миски со сливками, макающим туда лапу, а после медленно слизывающим их. «Что?» — Осип отложил ложку и поднял на женщину взгляд, полный страха. «Неужто вам у нас плохо?» «Хорошо, да только мало приличия жить в доме безо всякого статуса, Осип Германович». Лидия глянула на меня так, словно мы с ней уже условились об этом разговоре, и я должна была его поддержать. «Лидия Львовна, милая вы наша!» Осип ослабил ворот рубашки под халатом и знатно раскраснелся. В тот вечер мы провожали ужином доктора. Утром он должен был уехать в Петербург. Мне он сказал, что, похоже, амнезия у нашего Петра навсегда, но чем черт не шутит. Предполагал, что если увидит Клару, то может и вспомнить все. «Осип Германович, вы покраснели. Про давление не забывайте», — заметил Владимир и вернулся к беседе с Петром. «Лидия, вы же мое положение знаете. Знаете, как обстоят дела. При другом случае я бы вам предложение сделал в первую же неделю», — выдал севший прямее, готовясь уже встать в хозяин дома. «А я думаю, не стоит терять этого шанса, Осип Германович. У нас с вами получилось все задуманное. А значит, можем и расторгнуть нашу договоренность», — с большим трудом сказала я и заметила в глазах Лидии одобрение. «Значит, так и быть». Осип встал, поднял лафитничек с наливкой и посмотрел на Лидию с такой любовью, что у меня защемило сердце. «Лидия Львовна, милая вы наша, душой дома стали в первый же день, как появились, а мое сердце украли на следующей же неделе. Окажите честь, станьте моей женой. Сколько бы мне ни осталось там, хочу с вами прожить». На глаза его навернулись слезы, но все моментально захлопали в ладоши, призывая невесту ответить тотчас же. «Как же отказаться от такого предложения, милейший Осип Германович? Совершенно невозможно оставить вас какой-нибудь проходимке, которая, не разглядев вашей души, станет смотреть на вас, как на обычного мужчину». «Согласна я, Осип». Лидия покраснела, но вместе с тем лицо ее приобрело вместо вечной таинственности печать счастья и глубокой радости от произошедшего. «Эх, Осип Германович, смеяли вы меня на красавицу и бровью не повели», — совершенно серьезно сказала я, чем напрягла барина. Но как только захохотала, тот сел на место, выдохнул и тоже рассмеялся, грозя мне пальцем. Ни за что бы я не поверила в такой исход, коли не была бы его участником. А домашние все, словно прикоснувшись к этому счастью немолодого хозяина и прекрасной души художницы, тоже были настроены вдохновленно. Я, как и Лидия, надеялась, что Петр не придет в себя, потому что таким он всем без исключения нравился больше. «Знала бы, с самых первых дней его дубиной оглушила», — подумала даже я, как-то прогуливаясь с ним вечером. Гера дремал в 5 слоях одеял на санках и еще не знал, что у него есть все же отец. «Думаю, не стоит мне возвращаться в Петербург», — начал разговор Петр. Я молчала, прикусив губу. Боялась, что именно со мной вспомнят все, устроит очередной скандал или, хуже того, накинется на Осипа и примется снова терроризировать его и подгонять на поиски своей непутевой мартышки. «Коли сердце не лежит, то не надо ехать», — ответила я совершенно бесцветно и продолжила шагать, надеясь, что Петр отстанет. «Я ведь плохое замышлял тогда летом. Помнишь, прижимал тебя в конюшне, да и в коридорах, пока матушка не видела. А ты бессловесная, словно кошка была. Стыдно мне за то, Надежда. Пока я учился, все бросил. Ты ведь столько доброго сделала для дома, для отца. Извиняешься, значит?» Я опешила от осознания, что он все помнит, и само собой вырвалась. «А за то, что сотворил со мной? Но ты же хвалился всем. Мы-то знаем, что не сотворил. Хоть и грозился тебе, что сделаю. Не смог бы я так поступить. Нравилась ты мне. И сейчас нравишься. Да вижу, что тебе Евгеша мил. И ему зла много сделал. Будто кто меня подначивал изнутри, знаешь. Дьявол не иначе», — ответила я, чтобы прервать его признание. Для меня он сказал достаточно, чтобы простить. И в душе начал распускаться сбившийся уже, скипевшийся плотный и колючий клубок обиды. «Не иначе. Ты только вот и не знаю, чем заняться. Я не сразу да понял, что ты все на себя взяла. Отец на тебя молится почти. Коли зависть в тебе играет, то это не лучше прежнего, Петр. Сделай сначала так, чтобы он тобой гордился. Видишь ведь, как мастерская ему дорога. Учись. Думай уже об этом. Пока отец жив, при нем буду. Если Канни у тебя что дурное, лучше забудь. Тебе до нее как до Петербурга пешком, сам знаешь». «Нет, Надя, и не думал дурного. Если она не против будет, замуж позову. Мало кто их с Авдотьей различает, пока та не заговорит. А для меня она совсем другая. Вот ни капельки на сестру не похожа. Ангел чистый». Так воодушевленно произнес Петр, что я скрестила пальцы в варежках, а потом подумала и прикусила язык, чтобы уж точно не сглазить. На этом коротком диалоге мы и закончили наши размолвки. И еще одной радости в моей жизни стало больше. Евгений, пришедший на ужин на следующий день, был ошарашен новостью о свадьбе Осипа и посмотрел на меня так, словно я свернула все Уральские горы, сменила течение в реках и отменила зиму. «Тогда и я сделаю предложение, пока рука Надежды свободна», — осторожно сказал он. И домашние снова принялись восторженно аплодировать. А я смотрела на Лидию, которая подмигнула мне и послала через стол воздушный поцелуй. Моему полному счастью мешало одно — неведение о судьбе нашей милой Клары, Маруси Щукиной, девки, решившей добиться счастливой жизни одним лишь обманом. Не могла я допустить, чтобы она приехала в один прекрасный день и разрушила все то, что мы строили со слезами и кровью столько времени. Я знала таких, как она. Знала, что если не погибнет, то обязательно дойдет до ручки и явится сюда, как к последнему оплоту хоть сколько-то удобной жизни.